Глава шестая. Болтун. Наутро дверь отворилась, в комнату вошел густо обросший шерстью Трит и сказал: «Пойдемте, Акель желает вас видеть». В зале с горящим камином был накрыт стол на 5 персон. Во главе стола сидел Акель. «Угощайтесь», — сказал он. «Дорога вам предстоит не близкая». «Спасибо», — сказала Лиля. Все 4 сели и принялись разглядывать угощение. Стол был сервирован серебряными чашами, вилками и ложками. Тут был дикий мед, ягоды, жареные на вертеле кролики, ароматные травы, вяленая рыба и маринованные грибы. «Угощайтесь, не стесняйтесь», — повторил Акель. Гости неспешно приступили к еде. «Я долго думал, что делать, и решил. Вы отправитесь в Красные горы Белогорья и принесете мне яйцо. Только тогда я смогу отпустить вас домой». «Красные горы чего?» — поперхнувшись, произнес Вейш. «Белогорье», — повторил Акиль. «Дорога туда не близкая. Я дам вам проводника. Сами вы туда никогда не дойдете». «А зачем вам яйцо? И почему его надо взять именно в этих горах?» — спросила Лиля. «Как я вам вчера и говорил», — продолжал Акиль, «наши топливные запасы на исходе, и эту приближающуюся зиму мы уже не сможем здесь пережить. Яйцо непростое, оно светит, как солнце, и горячее, как огонь. С помощью этого яйца мы сможем отправиться в долгое путешествие к ключевой горе, где не нужны никакие источники тепла, земля и вода там сами кипят. Да, чуть не забыл. Пожилую даму я оставлю здесь, чтобы вы не наделали глупостей и не сбежали, а принесли мне то, что я попросил». Холодок пробежал по телу Мин. «Приведите сюда болтуна», — приказал Акиль. Вскоре в зал, где сидели путники, вошел не настолько волосатый, крепкий, хорошо сложенный Трит. Своим видом он больше, чем остальные, напоминал человека. Его чайного цвета выразительные глаза с любопытством оглядели Алана, Вейжа и Лилю. И он воодушевленно сказал: «Привет! Я так рад с вами познакомиться! Я Болтун, к вашим услугам. Мы сейчас вместе отправимся в интересное место. Я покажу вам самую короткую дорогу в Белогорье, которую знаю только я». «Выдайте всем веревки, топоры, когти, банки со светлячками, рукавицы и еды на 2 дня. А болтуну еды на 4 дня», — распорядился Акиль. Когда все распоряжения были выполнены и путники стояли полностью собранные в дорогу, Вейш подошел к Мин. Она сидела с потерянным видом. «Я вернусь за тобой», — тихонько сказал Вейш. «Не переживай, я вернусь, и мы отправимся домой. Я обещаю». Мин не могла сдержать слез. Алан и Лиля стояли, переминаясь с ноги на ногу, не вмешиваясь в прощальный разговор, чтобы не усугубить и без того тоскливую ситуацию. «Нам пора», — произнес Болтун. «А то за 2 дня туда не успеем. У нас каждая минута сейчас на счету». Акель подошел к Болтуну, похлопал его по плечу и, обращаясь к остальным, сказал: «Как только у него начнется заплетаться язык, пора делать привал. Удачи». Отвернувшись, он подошел к камину и стал смотреть на огонь. Путники, держа банки со светлячками, во главе с пританцовывающим Болтуном, отправились по темным земляным тоннелям в неизвестность.